Но можно усомниться в том, что только расходы, которые росли из-за болезни жены, были поводом для многих письменных просьб. Намеки в этих письмах позволяют предположить, что и другие обстоятельства могли быть решающей причиной для такой иногда мучительной финансовой ситуации. Так, в июле 1789 года он просит Пухберга: «Если можете, то посодействуйте мне словом и делом в известных обстоятельствах». Еще яснее становится это замечание, сделанное Моцартом в письме к Пухбергу после того, как он подал прошение императору Леопольду II о назначении на должность капельмейстера. «Вы знаете, как мои известные вам прежние обстоятельства могут повредить моему прошению при дворе, как важно, чтобы они остались тайной, так как при дворе судят не по обстоятельствам, а, к сожалению, только по внешнему виду». За этим письмом в апреле 1790 года, спустя несколько дней, последовало добавление, в котором он умолял: «Если вы хотите и можете вырвать меня из этой ужасной ситуации, то сделайте это Бога ради». Эти опасения о своей доброй репутации позволяют предполагать, что Моцарт иногда должен был платить большие и горные долги. Игры с высокими ставками были очень популярны в знатных кругах, в которых он вращался. Если для знатных людей годовые доходы в 100 тысяч гульденов не составляли исключения, то Моцарт выглядел очень скромно. Кто из этих кругов не мог сразу заплатить долг, не считался более вхожим в это общество. Чтобы не потерять почву под ногами, Моцарту при таком проигрыше не оставалось ничего больше, как брать в долг иногда и значительные суммы. В таких ситуациях его обычно выручал деньгами друг Михаил Пухберг. В благодарность за проявление дружеского участия он посвятил Пухбергу, в доме которого любили камерную музыку, прекрасное клавирное трио в Е-дур К-542. Может быть, в этих беспочвенных разговорах Моцарт видел выход из своего жалкого финансового положения? Все же определенные заботы ему причиняли финансовые дела, которые он имел с издателем Францем Антоном Гофмейстером, и которые должны были дать ему около 2000 гульденов за выступление во Франкфурте на торжествах по случаю коронации Леопольда II. К сожалению, от этих финансовых дел сохранилось лишь одно долговое обязательство, датированное 1 октября на 1000 гульденов на имя его благородия господина Генриха Лакенбахера, привилегированного торговца. Из намеков в различных письмах можно узнать, что он постоянно был тесно связан с одним нам незнакомым человеком, чтобы успешно завершить с ним свое дело. Особенно ясно это выражено в письме от 6 июля 1791 года, в котором он сообщал Констанце о публично устраиваемом испытательном полете воздушных шаров Франсуа Бланшара в Венском Пратере. «История с Бланшаром мне сегодня совершенно не по душе. Она приводит меня к концу моего дела». Н.Н. имя было зачеркнуто Ниссом в его биографии. «Обещал мне перед отъездом зайти ко мне, но не зашел. Может быть, зайдет, когда закончится развлечение. Я жду до 2 часов, потом немного перекушу и разыщу его где-нибудь. Не очень приятная жизнь». И уже на следующий день он писал: «Ты прости меня за то, что получила только одно письмо от меня. Причина в следующем. Мне нужно поймать некоего Н.Н. Я не должен дать ему уйти. Каждый день в 7 утра я уже у него». Эта затравленная жизнь во время сочинения «Волшебной флейты» очень тяготило его. В письме жене от 5 июля 1791 года говорится: «Надеюсь, что смогу обнять тебя в субботу, а может быть и раньше. Как только закончится мое дело, я буду у тебя, потому что намерен отдохнуть в твоих объятиях, и мне это нужно. Душевные заботы, огорчения и связанная с этим беготня утомляют немного». Кроме того, император Леопольд II не очень заботился о музыкальной жизни в Вене, и Моцарт поэтому не имел никаких видов на будущее при Венском дворе. Он тяготился телом и душой, на что намекает письмо от 14 августа 1790 года к Пухбергу. «Так противно, как вчера, так же плохо и сегодня. Из-за боли я всю ночь не мог заснуть. Вчера я был разгорячен постоянным хождением, а потом случайно простыл. Представьте себе мое положение, болен и полон тревог и забот. Такое состояние заметно затрудняет выздоровление». Все эти обстоятельства последних лет жизни Моцарта дают возможность предположить, что объяснение психических и физических недугов не следует искать в наличии хронического заболевания, будь то болезнь сердца или почек, вполне достаточно было невообразимо трудных излишних требований и напряжений. И письма Моцарта за последний период его жизни дают возможность предположить, что он до поздней осени 1791 года был здоров, и многие великолепные произведения появились именно благодаря его творческой активности в последний год жизни. Роковой 1791 год. Летом 1791 года началась работа над волшебной флейтой. Это был почти нечеловеческий труд в удивительно сжатые сроки. Если появление этой оперы позже связывалось с удивительными тайнами, то все это более или менее осознанные выдумки, которые должны были откровенно служить определенным тенденциозным целям. Сам Моцарт видел в драматизированном тексте, по всей видимости, Гизеке, ранней обработке Оберона Виланда, в которой были представлены части из сборника сказок «Чингисхан» Виланда, а также масонские рассуждения, скорее сказку, чем таинственно спрятанное послание, выражение которого в музыке доставляло ему вначале много хлопот. Он и сам говорил об этом. «Если у нас случится несчастье, я ничего не смогу поделать. Волшебной оперы я еще не сочинял». И вскоре он с воодушевлением принялся за работу и часто уже в 5 часов утра начинал сочинять, как это видно из его писем. В письме от 11 июля 1791 года жене, которая находилась на лечении в Бадене, говорится: «Я не могу сказать тебе, что бы я дал, чтобы не сидеть здесь, а быть возле тебя в Бадене. Просто от скуки я сегодня сочинил одну арию из оперы. Встал уже в 5:30 утра». Его интенсивная работа над волшебной флейтой была прервана новым заказом из Праги. Для коронации императора Леопольда II в сентябре он должен был написать оперу «Милосердие Тита». Времени было очень мало. Это произведение Моцарт сочинил за 3 недели, дорабатывая его уже во время поездки в Прагу в конце августа. Речитативы оперы тоже из-за отсутствия времени должен был написать Зюсмайер. Части этого произведения, по всей видимости, были написаны ранее, как, например, ария «Вителия». Но не только напряжение, обусловленное временем окончания Тита, премьеры оперы, состоявшейся 6 сентября, которой дирижировал сам Моцарт, привело к проблемам со здоровьем, но и различные интриги и клеветнические нападки. Прежде всего, Леопольд Коцелух попытался помешать исполнению этой оперы в Праге, что в конце концов послужило причиной того, что премьера Тита во время торжеств при коронации Леопольда II на престол короля Богемии не имела большого успеха. При отъезде семьи Моцарта из Праги в середине сентября его друзьям бросилось в глаза, что Вольфганг был бледен и подавлен. Его первый биограф Нимечек писал об этом в 1808 году во втором издании своей работы. Уже в Праге Моцарт постоянно болел и жил на лекарствах. У него был бледный цвет лица, выражение лица печальное, хотя в обществе друзей его бодрый юмор часто выливался в веселую шутку. Прощаясь с друзьями, он был таким грустным, что даже слезы катились по щекам. Казалось, что такое тягостное настроение вызвано предчувствием близкого конца жизни, так как уже тогда в нем был зародыш болезни, вскоре унесший его. Последнее предложение в этом сообщении типичным образом связано с событиями, которые Немичек уже предполагал увидеть в ретроспективе, но к этому описанию не подходит ни одно объективное объяснение. Если он представил себе Моцарта, которого видел в последний раз в мае 1789 года в Праге, в сентябре 1791 года усталым, заработавшимся и болезненным человеком, то тогда это описание без сомнения соответствует фактам. Но только причина была не в зарождении его смертельной болезни, а в душевных и физических нагрузках во время последних недель и месяцев и, может быть, в катаральном заболевании, инфекции гриппа, как бы сказали сегодня, который он, очевидно, заразился во время поездки в Прагу и который болел еще в начале сентября. Об этом свидетельствует и одно место в пражском журнале, посвященном коронации в 1791 году, где сказано: «Сочинение, имеется в виду Тит, знаменитого Моцарта делает ему честь, так как он сейчас, не имея достаточно времени, к тому же заболев, в таком состоянии заканчивал последнюю часть». По биографии Ниссена, который в основном опирался на сообщения Констанции, речь не могла идти о какой-либо серьезной болезни, так как Моцарт проявлял в Праге удивительную активность и трудоспособность, дирижировал Дон Жуаном и Титом, окончание которого пометил в собственноручно написанном перечне своих произведений 5 сентября 1791 года, и поэтому в Праге еще наводил последний глянец на это произведение. Он несколько раз посещал пражскую масонскую ложу «За правду и единство», где была исполнена его кантата «Радость каменщиков». И, кроме того, почти ежедневно по несколько часов проводил вместе со своими друзьями за бильярдом.